к заоблачным далям, к далеким вершинам нелегкие тропы ведут, манящую высь оставляя долины, як цели покружен опасными. Последние слезы и вечности чудный покой.